Глава 20. Серж выглядел очень уставшим и пах потом и кровью. Я растолкала трактирщика и приказала притащить к нам в номер лохань и натаскать в нее горячей воды. Пока Серж отдавал последние распоряжения, ополоснулась и почувствовала себя гораздо лучше. Когда муж появился в комнате, помогла ему раздеться и усадила уставшего мужчину в лохань. Присела рядом и водила мочалкой по его телу, по множеству старых шрамов, которые его испещряли. Я в который раз уже задалась вопросом, во скольких же битвах побывал этот мужчина? И как умудрился выжить? Я смотрела на его прикрытые глаза, острые скулы, жесткие губы, волевой подбородок, заросший щетиной, и думала о том, что мы обязательно во всем разберемся, лишь бы у нас было на это время. Внезапно его рука легла поверх моей, и только тут я поняла, что он тоже все это время из-под опущенных ресниц рассматривал меня. «Залезешь ко мне?» — внезапно спросил он. Я посмотрела на лохань, с которой торчали колени мужа, и улыбнулась. «Лучше уж ты ко мне». Встала и взяла ковш с теплой чистой водой. «Давай я тебя ополосну». Серж притворно тяжко вздохнул и поднялся. И вот тут я поняла, что сполоснуть его не получится. Я скорее вылью половину воды на себя. Серж хмыкнул, рассматривая меня с высоты своего роста, и забрал ковш. Я сам. А потом мы легли в постель, и он снова прижал меня к себе, заглядывая мне в глаза. «Вот так мне нравится гораздо больше». «И мне», — ответила я и провела ладонью по его щеке. «Чем там все закончилось?» Помедлив немного, он ответил. «Мы их нагнали. Всего лишь разбойничий сброд. Но шайка оказалась очень большой. Появились в приграничье недавно». Серж вздохнул. «Ничего. Скоро мы вычистим эту падаль с наших земель. Будет кому работать на каменоломнях». «Не сомневаюсь, но...» В моих глазах Серж без труда увидел вопрос. «Давай обсудим это завтра. Поверь, то, что я все это время не был на своих землях лично, не значит, что пустил все на самотек. И поцеловал так, что я на время обо всем забыла. Утром встали поздно. Нужно было не только отдохнуть самим, но и дать отдохнуть солдатам. Но к тому времени, как мы позавтракали и вышли во двор, все было готово для того, чтобы отправиться в путь. «Доброго утречка, госпожа Эндаркин!» Неожиданно раздалось отовсюду, и мне начали кланяться все, кто в этот момент находился во дворе трактира. Это были вчерашние обозники. Они тоже еще не отправились в путь и, скорее всего, еще на сутки останутся здесь, чтобы прийти в себя. Тяжело раненых я попросила разместить в отдельных комнатах и оплатила трактирщику их содержание и соответствующий уход. Серж с удивлением покосился на меня, и мне пришлось неопределенно, чуть заметно пожать плечами. «Госпожа Эндаркин». Рядом оказалась старушка, которая вчера собрала вокруг себя голдящих, взбудораженных детей и рассказывала им сказки. За это я была ей очень благодарна. Дети успокоились, стало тише и легче сосредоточиться. «Да, Герлена», — улыбнулась я ей. «Тут...» Она замялась и внезапно вытащила из-за спины маленького лет 5-7 мальчишку. Он испуганно жался к ее бедру и, не мигая, смотрел на нас широко раскрытыми глазами. «Вот. Его отца вчера убили. А больше у мальца и нет никого. Возьмите его с собой, а? Я бы сама его забрала, хороший малец. Но невестка не согласится его оставить. У самой полный дом ртов». А я ж с ними живу, помогаю, значит, как могу. Только не возьмет она мальца. И никто здесь не возьмет, пропадет он. А вам он может для чего изгодиться? И, подслеповато щурясь, просительно заглянула мне в глаза. Я посмотрела на мальчишку в его большие перепуганные глаза, и у меня ком встал в горле. Посмотрела на Сержа и увидела, как он хмурится. Неужели он не хочет помочь ребенку? Или он хмурится по другому поводу? В любом случае, я уже не могла отказаться. «Возьму», — очень тихо ответила я и еще раз посмотрела на Сержа, но категоричного «нет» не услышала. Все-таки в этом мире женщина не могла что-то решать сама, и если бы муж однозначно запретил мне вмешиваться в судьбу мальчика, мне бы пришлось подчиниться. Но тогда... Нет, я не буду об этом думать. Но сколько же таких вот мальчишек и девчонок в эти смутные времена в приграничье остались одни, без отцов и матерей? Я присела и обратилась к мальчику. «Привет. Как тебя зовут?» Он замялся. Посмотрел на старушку, не зная, что ему делать, и, увидев ее подбадривающий кивок, ответил. «Марко. Марко. Хорошее имя. Пойдешь со мной?» Мальчик снова посмотрел на женщину и кивнул. Несмотря на свой юный возраст, он хорошо понимал свое положение. Марко отпустил руку Герлены, и я, встав, взяла его ладонь, кивнула, прощаясь с старушке, и пошла к карете. «Что ты собираешься с ним делать?» — тихо спросил меня генерал, когда мальчик шмыгнул в карету, где уже сидели служанки и Мартина с Ханной. «Придумаю. Нельзя оставлять детей без помощи». «Всем не поможешь», — очень серьезно произнес Серж. «Значит, помогу тем, кому смогу. Ты ведь не против?» Я посмотрела ему в глаза. «Я наместник этих земель. Ты моя жена. И если ты хочешь позаботиться о людях, я рад. Но это нужно делать с умом. И если ты хочешь помочь не только этому мальчику, то я жду твоих предложений. Просто так собирать ораву детей в замке, чтобы они занимались там не пойми чем, я не позволю». И несмотря на его хмурый вид, я поняла, что сейчас он оказывает мне большое доверие и дает возможность проявить себя. И если бы он все еще относился ко мне несерьезно, то никогда бы этого не позволил. Я улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Спасибо».